Фридолин, разумеется, ничего уже не помнил. Как и его брат и две сестры, он родился слепым. И прошло довольно много времени, прежде чем у него прорезались глаза, и он стал понемножку ползать. Кормились они в ту пору скудно. Вслед за суровым февралем и его ледяными ветрами пришел неприютный, слякотный март. И мамаша Фриды Зинфин с ног сбилась, стараясь чем-нибудь заткнуть четыре ненасытных рта, да еще свой пятый в придачу. Но она не давала себе покоя, и, вопреки всем барсучьим обычаям, иной раз даже днем покидала нору, если дети чересчур жалобно пищали, требуя поесть. И Фридолин, и Фридрих, и Фрида, и Фредерика с нетерпением ожидали, что же принесет им мама. А сколько нового они узнавали в те дни и на ощупь, и нюхом, и на вкус. Чего только не было наверху в этом таинственном большом мире, которого они еще не видали. Мама Фриды Зинфин приносила то сладкий корешок, то буковые орешки, то желуди, свеклу или морковку, а то и лакомого дождевого червя, замерзшего ужа или вкусную-привкусную мышку. А однажды она принесла на обед осиное гнездо. Да чего же сладкий был в нем мед! Фридолин никак не мог взять в толк, почему мама каждый день не подает им такого лакомства. Он даже поворчал на нее за это. Глупыш! Он и не догадывался, как трудно было маме доставать сейчас нужный им всем корм. Он-то думал, что сладкий мед приготовлен для него на каждом шагу. И вот однажды, было это в начале апреля, когда солнце ласково пригревало, наступил тот великий час, когда матушка Фриды Зинфин впервые вывела детей наверх. Как же барсучата растревожились, когда, выбираясь из норы, впервые увидели свет. Малышам даже страшно стало. Фриды Зинфин пришлось их подпихивать и ворчать, не то они все вчетвером поползли бы обратно в гнездо. Но что было, когда они очутились совсем наверху, где ярко светило солнце? То вытаращат глаза, то снова зажмурят, с непривычки ведь больно смотреть на свет. Потихоньку-полегоньку стали они моргать, а потом уже и осматриваться. И тут сразу же посыпались вопросы. «Мама, а что это такое желтое, и мягкое, и теплое?» Спрашивали они про чистый приятный песок, который матушка Фриды Зинфин выбросила из норы, когда ее копала. «Мама, а что это такое длинное и коричневое и к зубам прилипает?» — спрашивали барсучата, грызя смолистый корешок. «Мама, это маленький барсук, что так смешно кричит?» — спрашивали они, показывая на птичку, попискивавшую в ветвях. «Мама, а почему мне так тепло, будто я у твоего живота лежу?» — спрашивали они о ласковом солнышке, пригревавшем им шкурку. Тысячи вопросов сыпались на матушку Фриды Зинфин, и она, чтобы как-то утихомирить детей, повела их вниз к озеру, учить пить воду. Вот была потеха. Берег-то крутой. Кто через голову кувыркается, кто бочком покатится, кто просто спотыкается. Но тут случилась и первая беда в барсучьей семье. Фрида так разогналась, что бултых прямо в воду. Она ведь не знала, что это такое блестит и сверкает внизу. Ну и остановиться не сумела, конечно. А у самого берега в мелководье как раз щука на солнышке грелась. Она хватит Фриду своими зубами и утащила в глубину, и там с аппетитом пообедала. Сперва-то Фрида Зинфина очень испугалась, как услышала, что дочь в воду шлепнулась и тут же с глаз исчезла. А потом стала бегать вокруг трех оставшихся барсучат и считать. Раз, два, много. Оказывается, все сходилось. И раньше у нее было много детей, и теперь их было много, стало быть, все в порядке. Очень, оказывается, удобно, когда умеешь считать только до двух.